Он не зря опасался своих партнеров. За утерю сверхсекретных материалов «Валькирии», а они, судя по всему, таковыми и являлись, богатенького мальчика могли списать и прислать нового эмиссара, более опытного и с расширенными полномочиями. В таком случае «Интернационал» мог ускользнуть, оставив в руках нечто подобное хвосту ящерицы. Кристофер и путь к его партнерам находятся под контролем до тех пор, пока материалы были у «Мамонта». Он не сомневался, что, заполучив их, наследник фирмы мгновенно исчезнет, и тогда его уже не выманишь танцами под листопадом. Поэтому следовало выдавить из него все, что он знает. «Мамонт» поехал к нему вместе с Дарой. За исключением тех 4 дискет, они взяли с собой все документы. Их можно было передать уже сейчас, предварительно выяснив некоторые вопросы. Копии этих материалов оставались дома. И тем самым несколько успокоить Кристофера, посеять у него надежду на благополучный исход. Гиперсексуальный мальчик находился в несколько подавленном состоянии, хотя старался скрыть это. Он лишь на мгновение задержал взгляд на Даре, только ради приличия, кажется, ему было не до девочек. «Мамонт» демонстративно поставил кейс с документами возле своего кресла и сел. Кристофер мгновенно понял, что там, чуть расслабился и предложил сварить кофе. «Я сделаю это сама», — сказала Дара и отправилась на кухню. «Вам не очень скучно здесь, мистер Фрич?» — спросил Мамонт. «Вы привыкли к обществу, к удобствам и сервису, а тут ничего этого нет». «Иногда уединение действует весьма полезно», — признался Кристофер. «Мне здесь было неплохо». «Но перейдем к делу, мистер Прист». «Пожалуйста». «У меня есть встречное предложение к вам». Кристофер взглянул на кейс. «Вы привезли материалы?» «Да, они здесь», — успокоил Мамонт. «Я слушаю вас». «Сэр, прошу вас трезво взвесить свои возможности», — проговорил он отрывисто, скрывая жесткость тона под деловой. «Насколько я понимаю, вы занимаетесь поиском сокровищ на Урале. У вас есть опыт в этом деле, специалисты. К сожалению, я не знаю ваших результатов. Но, судя по энергии и вашим способностям, они у вас есть, и вы многого достигнете. Успех приходит к тому, кто занимается своим делом. Фирма «Валькирия» — это довольно многоплановая структура. Наряду с проблемами арийского золота, она разрабатывает некоторые другие, связанные с крупным бизнесом в области продуктов питания, строительства и даже сельского хозяйства. «Мне кое-что стало ясно из этого», — Мамонт постучал по кейсу. «Не скрою, я ознакомился с этими материалами. Думаю, мне это пригодится для руководства фирмы. Я понимаю желание легализировать деятельность вашего предприятия», — заметил Кристофер. «Но это возможно и без такого тяжкого груза, как «Валькирия». Зачем вам лишние головные боли? Вы могли бы возглавить и стать полновластным хозяином уральского отделения фирмы, где вы и ваши специалисты смогли бы использовать свой опыт и реализовать талант. «Это плод ваших одиноких раздумий?» — поинтересовался Мамонт. «В какой-то степени да», — согласился Кристофер. «И это еще не все, мистер Прист. Если вы согласитесь с моим предложением, я хорошо оплачу вашу уступку». «В какой сумме это выразится?» — спросил Мамонт. «Думаю, 25 миллионов долларов вас устроит. Недурно заработать такие деньги. Кроме того, финансирование уральского отделения я полностью возьму на себя», — добавил Кристофер. «И это весьма кстати». Мамонт встал, показывая легкое возбуждение. «А вероятно, вы весьма богатый человек, если так просто оперируете подобными цифрами. Да, и вам известно об этом. Дара принесла кофе и подала мужчинам. Кристофер был совершенно равнодушен к ней. «Над вашим предложением стоит подумать», — проронил Мамонт. «А скажите мне, мистер Фрич, коли заговорили о финансировании, из тех материалов, что были в Валькирии, абсолютно неясно, из каких источников, какими банками конкретно финансируется фирма и ее дочерние отделения». «Вам это так важно?» «Безусловно. Я не привык работать вслепую». «Тем более, что если у нас будут партнерские отношения...» Мамонт остановился за спиной Кристофера, заставив того развернуться. «Осторожность в выборе партнеров прежде всего. В Россию сейчас едет много искателей счастья без цента в кармане. Им кое-что удается лишь потому, что они умеют подать себя властям». «Вы сомневаетесь в моей платежеспособности?» — улыбнулся Фрич. «И не без оснований», — развел руками Мамонт. «На какие средства существует фирма, ничего не производящая, не имеющая оборота капитала? При этом только аренда помещений составляет $1 миллион ежемесячно, а общий баланс расходов около 17.